Карен Мейер насторожила отсутствие света фар. Она слышала, как к дому подъехал фургон, но фары, по которым можно было бы сориентироваться, как далеко он продвинулся, оказались погашены. Уж не полицейские ли это? И она быстро перебрала в уме и перепроверила все свои дела, вылезая из постели и натягивая джинсы. Фальшивые паспорта и водительские права были спрятаны в тайнике за газовой плитой, и их можно было достать только изнутри. Она старательно маскировала это место, чтобы его не увидели даже случайно, хотя теперь духовкой нельзя было пользоваться вообще. Специальные чернила, ручки и растворы хранились в кабинете, и их нельзя было отличить от обычных принадлежностей, которыми дизайнер Карен Мейер пользовалась при работе. Ее фотоаппараты, дорогой Nikon, более дешевая Minolta и цифровой Canon были там же. И опять же она могла бы утверждать, что они — необходимые инструменты для ее работы. Последняя стопка материалов ушла несколько дней назад, и на грифельной доске ничего не осталось. Она убедилась, что все чисто. Она переехала в Норвич, штат Коннектикут, чтобы быть ближе к матери. Ее мать после инсульта плохо двигалась, и Карен, ее единственная дочь, чувствовала себя в ответе за состояние старушки. Братья Карен жили далеко на западном побережье. Один в Сан-Диего, другой в Такоме. Но оба исправно посылали деньги, чтобы покрыть расходы на медицинскую страховку и помочь сестре справиться с бедой. Хотя, если не афишировать этого, Карен не нуждалась в их деньгах, потому что своего рода подработка приносила ей солидный доход. И все же она была не из тех, кто откажется от денег, которые сами идут в руки, а наличные позволяли ей снимать очень милый домик на Перри-авеню, где сейчас она и жила. Как она не любила свою мать, она не могла жить вместе с ней. Да и та хотела иметь относительную независимость. У матери была кнопка срочного вызова врача и дневная сиделка, а Карен жила в 3 минутах ходьбы от нее. Пожалуй, наилучшее решение для всех. Она выглянула в окно и увидела фургон. Он был черный и относительно чистый. Не так сильно помят, чтобы привлечь внимание, но и не такой чистый, чтобы выделяться из всех. Поблизости не было видно никаких других машин. «Не полиция», — подумала она. Раздался звонок. «Не полицейские». Она подошла к комоду и вытащила из ящика пистолет. Это был Смит Вессон модели «Леди Смит автомат». Его рукоятка удобно ложилась в небольшую женскую руку. Карен никогда не приходилось стрелять из него, кроме как в тире, но присутствие оружия в доме успокаивало ее. Хотя Мейер пообещала себе, что больше не будет иметь дело с преступниками, трудно даже вообразить, на что готовы пойти люди, которым позарез что-то нужно. Босиком на цыпочках она поднялась вверх по лестнице, где у нее был установлен дисплей для охраны дома, и начала проверять сенсоры по всем участкам и зонам. У входной двери в порядке. «Карен», — произнес женский голос, — «Карен Мейер!» «Я спрашиваю, кто там?» «Гостиная, окей». «Меня зовут Леони, у меня проблемы. Мне сказали, что вы можете помочь мне». «Кто сказал?» «Столовая, окей». «Его зовут Эдвард». «Гараж, окей». «Эдвард, а дальше?» «Кухня». «Отключена». Ее желудок заворчал. Она ощутила холод металла у себя на затылке. Рука сомкнулась на ее пистолете. «Ты должна знать мою фамилию», — сказал знакомый голос. «В конце концов, она единственная, которую не ты мне придумала».